«Бывали в России?» — тут же подхватил Леха. «И как вам?» «Это было давно». Вроде бы тон хозяина дома не изменился, да и улыбка та же, но почему-то Кире показалось, что этот вопрос Веславу не понравился. «Петербург очень красив», — все же добавил он и собрался куда-то уходить. «Мне нужно дать распоряжение слугам. Увидимся за едой. Будет вкусно. Обещаю, вы не будете скучать у меня в гостях. Не думайте о плохой погоде». Кире почему-то в его словах почудилась скрытая угроза. Через полчаса группа собралась все в том же курительном салоне, хотя сигарет сейчас никто не доставал. Все казались встревоженными и беспокойными. Зоя сидела на краешке дивана, сцепив руки на коленях. Дмитрий Иванович вышагивал туда-сюда. Света стояла, прислонившись к стене, обняв себя руками, будто мерзла. Кира на самом деле как-то собралась за отведенное им до завтрака время. Полчаса на размышления. Девушка четко была уверена, их ждут неприятности. Она понимала, это несколько иррационально, реальных причин для таких выводов у нее нет. Ведь этот странный туман, его же не может создать человек, верно? Это лишь непредвиденные обстоятельства. Только повторяя про себя эти аргументы, Кира сама же почему-то в них не верила. Но ведь важно не это. Важно, что Кира была готова встретить неприятности смело. Она чуть подмигнула брату, обнадеживающе ему улыбнулась. Заметила, как Кирилл немного расслабился, довольный, что она в порядке. Сам он тоже казался спокойным и собранным, непривычно серьезным, но явно не испуганным, что уже хорошо. Хуже всех, что удивительно, выглядела Настя. От ее вчерашней наглости и следа не осталось. Сегодня она казалась еще более нервной, чем обычно, все время закусывала губы, смотрела в пол. И это, наконец-то, выглядело убедительно. Похоже, девушка на самом деле была подавлена. «Владимира нет», — сказала она, когда большинство собралось в салоне. Кире не понравилось, как это прозвучало. Слишком весомо, как-то чересчур трагично. «Все еще отсыпается с похмелья?» — спросил Леха, не скрывая легкого презрения. «Он не отвечает». Настя метнула на мужчину косой недовольный взгляд. Я стучала к нему. Дверь закрыта. «Я тоже пыталась его будить», — вмешалась Света. «Там были какие-то звуки, будто он что-то буркнул. Лёша, Кирилл, вы могли бы потом?» Она не договорила и как-то неопределенно махнула рукой. В принципе, гид сама не знала, как молодые люди смогут поднять их капризного Владимира. «Я загляну к нему», — пообещал серьезно Леха. «А Саша где?» «К нему я тоже заходила, но в комнате было пусто», — ответила Света и сразу встревожилась еще больше. «После завтрака найдем», — продолжил Алексей так, будто выстраивал план. «И давайте не расходиться, как и договаривались. Вещи у всех собраны». «Мы же уйдем отсюда?» — с надеждой спросила Зоя. «Не знаю, есть тут маньяки или колдуны?» — мужчина попытался улыбнуться. «Но, похоже, я становлюсь параноиком». «В целях сохранения нашего общего психического здоровья», — подхватила за ним Вита, — «предлагаю все же уйти». Света и Зоя тут же закивали. «Всегда готов», — чуть улыбнулся Кирилл. Кира видела, что ее брат на самом деле собран в дорогу, даже его любимый фотоаппарат в кофре и, как всегда, на месте, на шее Кирилла. «Знаете», — поделился со всеми профессор, — «я тоже думаю, что это неплохая идея. Я размышлял вчера перед сном. У Веслава всего очень много, вы заметили?» «В смысле?» — заинтересовался Леха. «Вещей», — постарался немного взволнованно пояснить Дмитрий Иванович. «Ну, для меня, конечно, книги. Такая библиотека. Для Светланы он показал украшения. Для вас, Алексей, оружие. Для Саши эти карты. Понимаете?» «Интересно», — признала Вита. «У него нашлась даже шкатулка для Киры, ха! И даже вечерний кофе для меня». «В той комнате, в спальне», — тихо подхватила Зоя. «Вышивка. Я никогда не видела ничего подобного. Я постеснялась трогать, но...» «Он будто знает наши слабости», — поняла Кира. «Он их искал», — поправил ее Кирилл. «Я заметил, как он наблюдал, когда я фотографировал. Так слишком внимательно, что ли?» И будто с удовлетворением. И потом в комнатах на экскурсии такое же выражение лица, когда кому-то из вас что-то нравилось. Я всегда смотрю на лица». «Да, тут ты мастер», — не без уважения согласился Лёха. «А значит, мы имеем еще одну странность, хотя мне изначально это его «берите, что хочется» не нравится». «Но зачем ему это?» — спросила Настя. «Что ему от вас может быть нужно?» Юля сказала правильно, он и так богат. Кира отметила, что девушка не сказала «от нас», сознательно отделила себя от остальных. «Юля тут права, конечно», — спокойно согласилась Вита. «Вот только я напомню и про Лёхину веру в маньяков». «И, кстати, двое из наших куда-то уже исчезли», — дополнил за ней мужчина. «А Юля?» — Света резко оттолкнулась от стены, возле которой стояла. «Она же тоже еще не спустилась». «Ну, её-то я слышала в комнате», — постаралась успокоить гида Зоя. «Когда я собиралась спускаться, она там с кем-то говорила». «Платье мерит», — привычно хихикнув, выдала Настя. «Что?» Вита посмотрела на девушку чуть ли не с угрозой. «Какое платье?» «То, зеленое», — охотно стала делиться Настя. «Я там была, когда они с Веславом договорились. Он ей его дал. Сказал платье его жены. Она захотела. Но у них же... Вы же видели». «Почему-то мне кажется, это плохая идея», — поделилась Кира со всеми. Они все были обеспокоены этим домом и самим хозяином. Профессор точно подметил, что Веслав для каждого из них зачем-то ищет какие-то подарки, и в такой ситуации что-то от него принимать. Пусть было заметно, что Юле понравился этот поляк, но... «Я думаю, стоит ее отговорить». Зоя поднялась с дивана, спешно направилась к двери. «Может, я старомодна, но принимать такие подарки от мужчины так сразу — это как-то легкомысленно». «Тогда и я старомодна», — Вита также собралась с Зоей. В тот момент, когда женщины были в трех шагах от двери, где-то в холле раздался испуганный женский крик, а потом звук падения. Глава 15. Когда Юля, отделавшись ото всех, поднялась вечером наверх, платье уже было в ее комнате, как волшебный подарок. Увидев его снова, девушка сначала испытала нечто сродни отчаянию. Ведь в словах той же Виты или этого Лёхи, даже Зои, было нечто такое. Нечто правильное, по-настоящему заставляющее насторожиться. Но Юля не хотела им верить. Нет, Веслав. Она вспомнила его взгляды, его улыбки, предназначенные только ей. Такой, как он, просто не может быть монстром, какого делают из хозяина дома остальные. Она не может им верить. Пусть во всей этой ситуации на самом деле есть некая странность, даже нечто мистическое, но это лишь фантазии.